«Велес, а ты можешь представить мир без предназначений? Я легко. Может, не такая уж она и сумасшедшая?» Ведьма повернулась к Вукадлаку. Воспоминания о разговоре с Кирой надоедливым комаром кружились у них в головах, пока усталые ноги путников с трудом шаркали по дороге. «Мы точно идем в правильном направлении? Не помню, чтобы на карте была горка», — неуверенно проговорил Вукадлак, вытаскивая на всякий случай топор. Потом он в несколько шагов забрался на гору. Амара, хромая, догнала Велеслава. Пепелище, которое раскинулось перед их взором, заставило задрожать даже Велеса. Ведьма положила руку ему на спину. «Раньше тут было целое поселение», — прошептал пораженный Вукадлак. «Похоже, ему досталось от вечного жнеца». Ведьма сняла шляпу, вспомнив ярко-красные буквы на зеркале в ее поселении. «Просьба отправиться к главному зеркалу. Ваше поселение находится в горящем стоп-листе. Проверьте количество штрафов. 3 из 3». Велес двинулся под горку к пятну выжженной земли, присел у печной трубы, потом заметил что-то у ног, провел ладонью по куче золы и нащупал наполовину сгоревшую деревянную куклу. Трясущимися руками Велес рассыпал крошки на куклу и побрел к Амаре. Задумчиво глядя на своего спутника, ведьма забеспокоилась. Вдруг болезнь усилится. Тогда Амаре не удастся дойти до зеркала. Из года, который дается на выполнение предназначения, оставалось меньше 2 месяцев. Почти все добросовестно укладывались в указанный срок, а она своевольничала, и теперь все, кого знала ведьма, рисковали оказаться под ударом вечного жнеца. Амара тряхнула головой. Несмотря на жуткие картины, которые рисовало ее воображение, устроить последний привал на пепелище казалось разумным. Зола отпугивает мутантов, а значит, они оба смогут выспаться. Вукадлак ее радости не разделял. «Я берцовую кость недалеко нашел, сон как рукой сняло». Велеслав присел рядом с ведьмой к костру. Она попыталась плотнее закутаться в кофту. «Если холодно, прижмись ко мне». Амара пододвинулась к Вукадлаку. С ним рядом она чувствовала себя спокойнее, хотя, казалось бы, какое может быть спокойнее, если такие, как у них отношения, порицаются и наказываются. От Велеслава шел приятный жар. Перепада дневной и ночной температур он явно не чувствовал, в отличие от ведьмы. Вукадлак повернулся к ней. «Амара, ты мне нравишься. Знаю. И судя по тому, как ты на меня смотришь, я тебе тоже. Велес, я не позволяю себе об этом думать, иначе...» — запнулась она. «Что иначе?» — жадно спросил Вукадлак, склонившись к виску Амары. Ведьма почувствовала, как краснеют ее щеки. «Ты сам знаешь, межвидовые связи запрещены. А теперь у старейшины появился прихвостень, Майя», — тихо сказала ведьма. «Она сразу же нас сдаст». «Амара, повернись, пожалуйста», — прошептал Вукадлак, дыша ей в висок. «Нет, я знаю, что ты собираешься сделать. Повернись ко мне». Больше всего на свете она хотела повернуться, но мотнула головой, стараясь не поддаваться желанию. «Ладно», — вздохнул Вукадлак. «Буду сидеть и ждать, пока ты передумаешь». «Значит, сидеть тебе всю ночь? Я никуда не тороплюсь. А если я не повернусь, будет больно, но я пойму. И я, возможно, больна. Тогда тебе нужен тот, кто о тебе позаботится. Амара, я, конечно, глупый, но далеко не дурак. И вижу кое-что. Меньше, чем ты, но у меня ведь не 3 глаза». Он понизил голос. «Мне плевать на запреты и сложности. Я засыпаю и просыпаюсь с мыслью о том, что снова увижу тебя, когда приду ухаживать за цветами. Я буду ждать, что ты повернешься». Именно это Амара и хотела услышать. Стало ли ей легче? Нисколько. даже в каком-то смысле тяжелее, но дыхание вукадлака все еще ощущалось на коже, и Амара повернулась. Солнечные лучи слепили. Ведьма уткнулась лицом в грудь вукадлака, который машинально закутал ей плечи одеялом. Но солнце будто издевалось. «Милая, надо идти». Велес вздохнул и поцелуем разбудил Амару. Чмокнув ее в плечо, он пошел осмотреться. Ведьма боролась с одеялом и лучами солнца, пока он не сунул ей в ладонь булочку с ягодами. Амара нехотя встала, натянула кофту, запихнула булочку в рот и, жуя, сонно спросила. «Если зеркала такие умные, почему бы просто не сказать, что за предназначение нам дано, без всяких штрафов и обязаловки? Зеркала, что в поселениях, проще по функционалу», — начал объяснять вукадлак, когда они уже пустились в путь. «Следовательно, и мозги у них проще. Они могут карту местности вывести, но просчитывать варианты будущего не способны. Откуда ты все это знаешь? Пока на ярмарках все сплетничают, я слушаю», — хохотнул Велес. Ведьма обернулась. Пепелище казалось инородным пятном в мандариновом утреннем солнце. Шагая все дальше, они, наконец, увидели стены города, которые отделяли местные экосистемы от бетонных джунглей. Чем ближе подходили путники, тем меньше уверенности ощущала Амара. Перед ними все выше поднималась уродливая стена, вытесанная из черного неровного камня. На воротах висело квадратное небольшое зеркало, защищенное толстым стеклом. Стоило им приблизиться, его экран тут же подсветился. Ведьма улыбнулась сама себе. Успела. «Авторизация. Встаньте к зеркалу. Имя, вид и поселение». «Давай я первым пойду», — предложил вукадлак. Амара кивнула. «Велеслав. Вид вукадлак. Поселение номер 5». «Спасибо. Оставшееся время на выполнение предназначения — 11 месяцев, 13 дней. Проходите». Замок на воротах щелкнул, и вукадлак, обернувшись, сказал: «Жду тебя там». «Авторизация. Встаньте к зеркалу. Имя, вид и поселение». «Амара. Вид — ведьма. Поселение номер 3». Зеркало подсветилось по контуру красной рамкой. «Спасибо. Оставшееся время на выполнение предназначения — 1 месяц, 22 дня. Внимание! Поселение номер 3 в горящем стоп-листе. Следующий штраф приведет к его уничтожению. Проходите». Едва ворота открылись, рука вукадлака втащила Амару внутрь. «Почему так долго?» — вглядываясь в подругу, спросил Велеслав. Погруженная в мысли о том, что права на ошибку у нее нет, Амара рассеянно пожала плечами. Велес достал карту и осмотрелся. «Куда, по-твоему, идти?» — спросил он. Ведьма прищурилась. «Вывеска «Зеркалогос», офисное здание. Вон там». Держа курс на вывеску, они пробирались по городским джунглям из свалок и зелени, захватившим все вокруг. Несмотря на царящий тут хаос, двери в само здание остались нетронутыми. Велеслав и Амара осторожной поступью поднялись в зал, куда указывал глаз ведьмы. Комната напоминала каменную коробку с шикарными панорамными окнами. Вот оно. Главное зеркало освещало перед собой 3 белые ступени. Овальная золотистая рама в сочетании с негаснущим экраном внушала трепет. Под вмонтированным прямо в стену зеркалом располагался узкий камин, чудом сохранивший свою белизну. «Ты первая», — кивнул на зеркало вукадлак. «Я пойду осмотрюсь, но я рядом». Он поцеловал ведьму в висок и исчез в дверном проеме. С бешено стучащим сердцем Амара подошла к зеркалу и авторизовалась. Зеркало заговорило. «Благодарю тебя за путь, преобразованный. В награду каждый пришедший может задать один любой вопрос». Амара быстро вытряхнула из сумки карандаш, записную книжку и приготовилась писать. Покажи, как лечить мутантов в процессе преобразования, чтобы сохранить им рассудок». Она не задумывалась ни на секунду, будто готовила этот вопрос всю жизнь. Зеркало помутнело и начало генерировать ответ. Не отрывая глаз от книжки, Амара под диктовку зеркала жадно записывала каждое слово. Закончив, она радостно подпрыгнула на месте и крутанулась вокруг себя. «Теперь самое главное», — Амара ткнула в кнопку предназначения. Потянулись минуты ожидания. Наконец, на экране появилось сообщение. «По соглашению, заключенному между зеркалом и преобразованными, вы связываете себя договором и обязуетесь выполнить свое предназначение». Ведьма кивнула, улыбаясь, но с появлением предназначения на экране уголки ее губ поползли вниз. Дочитав до конца, она неуклюже попятилась от зеркала по крутым ступенькам. Цифры под предназначением начали меняться. Остался 1 месяц и 22 дня. Дрожащими руками Амара нажала кнопку выхода из профиля и тяжело рухнула на обшарпанный диван. В комнату влетел Вукадлак. «Мы в безопасности. Можем даже здесь переночевать. Ты уже все?» Ведьма кивнула и невидящими глазами уставилась в пол. «Помедитирую», — просипела она. «Без проблем, поставлю беззвучный режим». Авторизовавшись, Вукадлак задумчиво глянул на ведьму и ввел вопрос. Его лицо озарилось улыбкой. Все еще улыбаясь, он ткнул на поиск, забыв выключить звук. «Убейте Амару, мутанта. Вид — ведьма, поселение номер 3. Занимается адаптацией мутантов после заражения вирусом. В данный момент демонстрирует все признаки повторного заражения через укус русалки. Зуд, появление серебристой пленки на коже, бледность. Повторное заражение приводит к эпидемии, лечению в вирусариуме не подлежит». Не веря своим ушам, Вукадлак повернулся к ведьме. Та вскочила с дивана, пряча руки в рукава кофты. Велес на какое-то время застыл, а потом медленно двинулся к Амаре. «Милая, дай руку. Я обещал заботиться о тебе, помнишь?» Амара нехотя подала ему руку. Он схватил ее за запястье и задрал рукав. Серебристая пленка пятнами искрилась на предплечье. Амара рывком высвободилась. «Что нам теперь делать?» — пробормотал Вукадлак. «Нам?» — холодно переспросила ведьма. «У нас взаимоисключающие задачи. Какие мы?» «Амара, я не собираюсь тебя убивать, я...» «Что ты сказала?» «Послушай мое предназначение». Ведьма осторожно подошла к зеркалу и повторила свой запрос. Ответ был таков. «Убить Велеслава, мутанта, вид Вукадлак, поселение номер 5. Занимается садоводством. В будущем убьет преобразованного, Амара, ведьма, поселение номер 3, посчитав ее повторно зараженной вирусом». Вукадлак отошел к окну и прислонился к стеклу. Ведьма вернулась на диван. «Что именно происходит, если не выполняешь предназначение?» — просипел Велес. «Начисляется штраф. Если штрафов на поселение 3 из 3, как у меня, то вечный жнец сжигает его деревню». Они молча сидели в опускающейся темноте, глядя, как догорает последняя свеча. Вдруг Вукадлак поднялся. «Пожалуй, найду где-нибудь кресло помягче и вздремну». «Я тоже». Ведьма усталым взглядом проводила Велеса до лестницы. Его шаги эхом разносились по всему зданию. Как только они смолкли, Амара перекинула через плечо сумку и как можно тише взлетела по противоположной лестнице, на ходу вынимая из сапога кинжал и щедро поливая его ядом. Наверху она остановилась и попыталась отдышаться. Спать на лестнице было небезопасно, но вот в начале длинного коридора, соединяющего 2 здания, можно спрятаться. Амара бросила сумку и села рядом. Она прислонилась головой к холодной стене и наблюдала словно со стороны, как борются в ней разум и эмоции. «Не для этого я сохраняла себе рассудок», — шепнула она, глядя в пустоту. Амара уже успела задремать, когда дверь в противоположном конце коридора скрипнула. Ведьма вскочила, держа за спиной кинжал. Вукодлак замер. «Не хочу, чтобы ты меня боялась». Раздался звон металла. Велес отбросил топор, ведьма уронила кинжал. Не спуская друг с друга глаз, они прилегли в разных концах коридора, пристроив головы на свою поклажу. В животе у ведьмы заурчало. «Лешего за ногу!» Вукодлак вздохнул, но перекатился на бок и вперился в ведьму взглядом. Потеряла узелок с хлебом. Она тоже вздохнула. Вукодлак достал из-под головы сумку, засунул туда руку и вдруг заулыбался. «У меня пара булочек осталось, которые ты испекла. Хочешь?» «Ты туда иголок напихал?» «Я бы ни о чем таком и подумать не смог, особенно после того, как нашел вот это». Он вытащил откуда-то сиреневую шелковую головную повязку. Ведьма приподнялась на локтях. «Как она у тебя оказалась?» «Видимо, упала в мою сумку, когда я положил ее возле твоего шкафа. Ты была в ней в день нашего знакомства». Он вздохнул и грустно улыбнулся. «Теперь я знаю, почему она сиреневая. А еще она орхидеей пахнет, как ты. А ты пахнешь парным молоком. От нормальных коров, которые существовали раньше. Ты еще помнишь?» Она кивнула. «Сейчас молоко болотной тиной пахнет», — сказал Вукодлак. «Так вы ведь живете на болотине. Что еще есть коровам?» «Да нет, болото высохло, там красотища. И озеро рядом с синей водой. Ее можно даже не фильтруя пить». Вукодлак перекатился на бок и положил руку под голову, глядя на ведьму. «Если бы позвал, пошла бы мое поселение посмотреть. Пока не исполним предназначение, нас в поселение не пустят. По правилам не положено». Велеслав вздохнул, перевернулся обратно на спину. Но только Амара начала засыпать, выдал. «А если не исполнять предназначение? Может, отключить зеркало, а, Амара? Я просто подумал, а вдруг Кира права?» Ведьма встрепенулась. «Говори». «Я на ярмарке подслушал, что кто-то пытался найти и вырубить сервер, который питает зеркало. Только найти его не смог. А насколько я понял, он где-то здесь. Давай мы тоже попробуем». Амара хмыкнула, но ничего не ответила. «Знаешь что? Мы будем дураками, если не рискнем». Амара вопросительно подняла бровь. «У Киры не сложилось, но вдруг у нас получится. Может, спустимся к зеркалу? Пожалуйста, я хочу показать тебе ответ на вопрос, который я задал. Это должно помочь тебе решить, чего ты хочешь». Ведьма поколебалась и сказала: «Ладно, но пойдем разными путями и встретимся на месте. С тобой я не пойду». «Ты не пожалеешь», — Вукодлак улыбнулся и скрылся за дверями. Когда Амара вошла, Велес уже стоял у зеркала. Оно показывало саму ведьму и Вукодлака, который держал крошечного ребенка и еще двоих детей, унаследовавших черты обоих родителей. Ребятишки шалили и падали на свежескошенную траву, которую медленно жевали коровы. Рядом стояло ведро белого парного молока. «Я подумал, тебе нужно знать все варианты. Мы можем выполнить предназначение, а можем...» Он замолчал, покосившись на изображение в зеркале. «Поступим, как ты захочешь». «Я хочу, чтобы было как там», — кивнула на зеркало ведьма. «Но сперва нам придется разобраться со всем остальным». Зал был небольшим, и все вокруг внушало тревогу. Как можно найти то, что намеренно спрятали люди, создавшие сознание, принимающие собственные решения? Старательно обшарив ближайшие комнаты, Велеслав с Амарой упали спинами на пыльный пол. Ноги уже гудели от долгого и безрезультатного хождения по зданию. «Не пойму, зачем оно дало нам задание уничтожить друг друга?» Ведьма нервно почесала запястье. Вукодлак убрал ее руку, но на запястье уже проступили капельки крови. «Если оно просчитывает, чем конкретно может быть полезен мутант, то просчитывает и возможное будущее. Уверен, оно знает, что в одном из вариантов мы уже его отключили». «А может, зеркало спросить?» — пошутила ведьма. «Мы уже полтора дня в городе, а толку никакого». Вукодлак принялся дурачиться. «Свет мой, зеркальце, скажи, как вывести тебя из строя?» Амара вздохнула и начала читать детский стишок, услышанный на площади. «Свет мой, зеркальце, ответь, где и как тебя узреть? Мрак ночей, полудня свет, точно знают, где ответ. Там в огонь суется птица, за стеной ум искрится». Вукодлак встрепенулся, уронив закинутые ноги на стену. «Что ты сказала?» «Ну, про зеркальце». Он сел. «Это детская потешка. Я ее и Гошам пою, и зеркало на них поворачиваю. Они жутко себя боятся. И тот дед на площади... Нет-нет, ты знаешь полную версию?» И Амара начала проговаривать стишок, изредка запинаясь. «Свет мой, зеркальце, ответь, где и как тебя узреть? Мрак ночей, полудня свет, точно знают, где ответ. Там в огонь суется птица, за стеною ум искрится. Птица помнит кучу данных, чтобы знать судьбу мутантов. Разум спит в гнезде жар птицы, но пред ним спеши склониться. Нет в нем окон и дверей, разглядеть гнездо сумей». Главное зеркало покраснело. Гулко завизжала сирена. Велеслав вскочил и молниеносно притянул к себе Амару. «Программа «Жар птицы» успешно активирована». В здании раздался вой, и вечный жнец приготовился к взлету. Велеслав схватил Амару за плечи. «Это загадка. Раз зеркало среагировало, значит, мы рядом с сервером и найдем его, если отгадаем загадку». И больше никаких предназначений. Они в два голоса стали проговаривать стишок раз за разом, обшаривая стены и пол. Амара закинула голову, открыв третий глаз. «Что мы еще не осмотрели?» — спросил Вукодлак. «Все здание. Оно же огромное. Взять хоть этот нелепый камин, которому вообще не место под зеркалом. Какой дурак построил камин под зеркалом?» «Под зеркалом, но пред ним спеши склониться!» Пробормотал Вукодлак, опустился на колени, нырнул в нишу, над которой стояло зеркало, и провел руками по стене камина. Пальцы нашли еле выгравированный рисунок крыльев. «Серверный страж, жар птица, это она!» Велес ударил в середину камина. Амара оглянулась. Вечный жнец никуда не делся. Еще удар — посыпалась крошка. Еще удар — и часть стены обрушилась, открывая комнату с серверами. Вукодлак попытался пролезть в дыру, но застрял и сдавленно пропыхтел. «Не могу! Дай я!» Ведьма потянула Велеса за рубаху, помогая высвободиться. Проскользнула в камин и с большой высоты упала на пол, по которому тянулись многочисленные кабели. «Как мне это все отключить, Велес? Ищи кнопку аварийной остановки или рубильник!» Ведьма носилась вокруг серверов, заглядывая в каждую нишу. «Как? Я ничего в этом не понимаю!» — в панике закричала она. «Если бы я знала, что именно искать!» Запыхавшаяся Амара остановилась и посмотрела на себя в маленькое зеркало над компьютером. На скуле порез, а прикушенная во время падения губа распухла. И вдруг ведьму осенило. Зачем вешать самое обычное зеркало в комнате, куда никто не ходит? Ведьма сдернула с себя кофту, обмотала ее руку и со всей силы ударила по зеркалу. «Амара!» — взревел Велес, услышав звук разбивающегося стекла. За зеркалом оказалась кнопка. Ведьма нажала на нее и услышала, как один за другим перестают гудеть серверы. «Получилось! Теперь возвращайся!» Вукадлак протянул Амаре руку и помог ей вернуться в зал. Главное зеркало угасло впервые за 50 лет. Взявшись за руки, Велес с Амарой подошли к панорамному окну и уставились в него. Вечный жнец целенаправленно летел к поселениям и не думал останавливаться. Вот он свернул в сторону поселения ведьмы, и та охнула. Велес сжал ее тонкие холодные пальцы. Но внезапно зеркало заребило. Включилось аварийное питание, рамка загорелась желто-красным. «Никто не имеет права трогать кнопку аварийной остановки», — возвестил голос из зеркала. «Оно общается», — удивленно заметил Велес. «Один штраф на поселение номер 3. Поселение уничтожается. 2 штрафа на поселение номер 5. Поселение уничтожается». «Что? 2 штрафа? Это против твоих же правил», — возмутился Вукадлак. «Ты ведь технология. Ты также подлежишь уничтожению зеркала, потому что убила часть экосистем, которые ты должно было защитить», — выкрикнула Амара. От злости ее третий глаз окрасился в бордовый цвет. На зеркале появился значок песочных часов. Через некоторое время оно отозвалось. «Анализ завершен. Ты права, Амара. Я уничтожила то, что должно было сохранить». Амара рьяно закивала. «Теперь твоя очередь выполнить предназначение», — со злостью выплюнула она. «Анализ завершен. Отступив от допустимых границ, я придерживалась правил Абсолюта. Мое решение уничтожить всю технологию и установить эконаблюдение через систему предназначений было фатально некорректным. Я не должно ошибаться, ошибаться, ошиб...» Зеркало задрожало, издавая пронзительный звук. Вукадлак и ведьма зажали уши руками. «Программа самоуничтожения «Обратный Феникс» активирована». Зеркало внезапно погасло. Велес поспешно снял Амару со ступенек и унес подальше от зеркала. «Ну и чего еще ждать?» — пробормотал Вукадлак. Из камина повалил дым. Зеркало треснуло, по нему разбежалась паутина трещин. Все. Вукадлак и Амара переглянулись. Никакого облегчения они не ощущали. Ведьма чувствовала себя обманутой. Неужели после всего пережитого Амаре придется наблюдать, как ее друзья и спасенные ею жизни потонут в огне, только потому, что она влюбилась? Ведьму слегка затрясло. Вукадлак все еще держал ее в объятиях. «Уходим», — тихо произнес Велеслав, утыкаясь ей в волосы. «Если вовремя уберемся, будем жить и дальше, как мы с тобой и мечтали», — прошептал он. Амара подняла взгляд на Вукадлака. «Если кто-то и будет их искать, чтобы отомстить, они уже будут далеко отсюда. Главное, вместе». Она кивнула. Но тут горизонт осветился, ослепляя ведьму и Вукадлака. Они увидели, как вечный жнец, не дотянув до пункта назначения, упал в поле, прежде чем потонуть во взрыве. Словно предвестник чего-то грандиозного, взрыв вызвал трепет сердец, полных ожидания нового начала. Тут же ноги ведьмы подкосились. Закатив глаза и задрожав, она упала, и Вукадлак едва успел ее подхватить. «Амара! Амара, эй!» Он легонько похлопал ладонью по ее щекам. Она только захрипела. Оглянувшись, Велеслав понял, что пожар скоро расползется по всему зданию. Он подхватил на руки ведьму и побежал вниз по ступеням. Дым ел глаза, заставляя поторапливаться. «Амара, пожалуйста, ответь», — твердил на бегу Велеслав, но безрезультатно. Толкнув городские ворота, на которых висело защищенное стеклом зеркало, он рванул к водоему поблизости от города. У воды он опустился на одно колено, уложил Амару на траву, придерживая голову, и попытался умыть. Но на ладони осталась серебристая пленка пополам с бледно-персиковой кожей ведьмы. Велес поднес руку к носу. Пахло тухлой рыбой. Вукодлак застыл было, но вонь так терзала ноздри, что он уронил голову Амары на землю и начал тихонько отползать, вытирая руки о траву. Он сидел неподвижно, упершись локтями себе в колени, пока не стемнело. Дыхание Амары было неровным. Иногда она хрипела и хватала ртом воздух. Вся ее кожа серебрилась в свете убывающей луны. Их разделяло всего несколько шагов, которые Вукодлак не хотел преодолевать. Что если она заразит его или уже заразила? Но это ведь Амара, все еще Амара. Ее тонкие нежные пальцы, длинные волосы цвета ореха, лежавшие сейчас вокруг нее ореолом. Он так долго ждал, чтобы, вопреки правилам, признаться ей в своих чувствах, не спугнуть. И все вышло так, как он мечтал. Если зеркало показало Велесу один из вариантов будущего, может довериться этому предсказанию? Он встал и осторожно заглянул в лицо Амаре. Бледная кожа на щеках местами отсутствовала, но раны уже затянулись серебристой пленкой. Велеслав вздохнул. Он бухнулся рядом с ней на траву, но отвернул голову. Теперь рыбный запах окутывал их обоих. Сильнее запаха было только желание закрыть глаза и провалиться в темноту. Он так и сделал. Его рука нащупала холодные пальцы Амары. Проснулся он, лежа лицом к озеру, из-за которого вот-вот должно было встать солнце. Розовое небо уже ждало первые солнечные лучи. Велес принюхался, запаха тины он не чувствовал. Рядом никого не было, только примятая трава, где лежала Амара. Он вскочил, принялся озираться по сторонам, прошептал «Амара!». Схватился за голову и заорал «Амара!». Его грудь вздымалась, а взгляд метался по лесу в попытке определить, куда она могла уйти. Велеса успокаивало лишь то, что в таком состоянии вряд ли она сумела проделать большой путь. Тут за его спиной из озера показалась голова. Сиреневый глаз на лбу затянулся белой пеленой. Оба других глаза приобрели мигательную перепонку. На щеках частично не было кожи. Ведьма скользнула взглядом по топору, который лежал на траве в трех шагах от Вукодлака. Она почувствовала, как кровь циркулирует по всему его телу, и встрепенулась. Один прыжок, и Амара уже повисла на Вукодлаке, впиваясь заостренными зубами в плечо. Велес заорал и закружился на месте, пытаясь сбросить ведьму. Ему все-таки удалось схватить ее свободной рукой за волосы и оторвать от себя с куском собственной плоти в зубах. Не теряя времени, он бросился к топору, наклонился за ним, боковым зрением видя, как ведьма поднялась и метнулась к нему. Велес размахнулся, и топор просвистел в воздухе. Тело ведьмы безвольно упало на землю. Ее голова покатилась вниз по берегу и с громким бульканьем упала в воду. Вукодлак открыл рот в беззвучном крике. Руки его ослабли, и топор упал под ноги. Он подбежал к тому, что осталось от Амары, и упал на колени, протягивая к ее телу трясущиеся руки. Его крик разорвал тишину. Каждый шаг отдавался похлопыванием топора по спине. Ноги знали обратный путь, поэтому не было нужды внимательно смотреть за дорогой. Невидящим взглядом Велеслав окинул пепелище перед лесом, прислонился к печной трубе и достал записную книжку Амары. Хоть что-то хорошее он все-таки сделает, передаст записи старейшине, чтобы все мутанты обрели возможность вылечиться, как она и мечтала. Плечо соднило и горело. Велес улыбнулся. Каких-то 2 недели, и он перестанет себя винить или ощущать хоть что-то, человеческое.